Вали, милая, это просто кошмар. Так с вами обращаться? Отвратительно! Ничего, эта тварь мне еще заплатит. Позволите пригласить вас на чашечку ланти? Да, пожалуй. Валайра так и не почувствовала подвоха. Может быть, в тот момент, когда чашка выпала из разжавшихся пальцев, жалобно звякнув о доски пола, может быть, увидев торжество в глазах собеседника, но было уже непоправимо поздно.